3. Слуга Роджерс уже давно нервно облизывал губы и ломал пальцы. Теперь он тихим подобострастным голосом произнес: «Позвольте мне сказать несколько слов, господа». «Валяйте, Роджерс», — подбодрил его Ломбард. Тот кашлянул и снова провел языком по сухим губам. «Тут, сэр, речь шла обо мне и миссис Роджерс. Я мисс Брейди. Это все неправда, сэр. Мы с женой были с мисс Брейди до самого конца. Она страдала нездоровьем и раньше, еще до нас. А в ту ночь, сэр, в ночь, когда ей стало плохо, была гроза, телефон испортился. Мы не смогли вызвать врача. Я сам пошел за ним пешком, но он пришел слишком поздно. Мы сделали для нее все, что могли. Мы были ей преданы. Кто угодно вам подтвердит. Никто никогда не сказал о нас дурного слова. Ни единого слова». Ломбард задумчиво глядел на дергающееся лицо слуги, его сухие губы, напуганные глаза, вспомнил про упавший с грохотом под нос и подумал: «Да неужели?» Но вслух ничего не сказал. Заговорил Блор, наголовато добродушно, как принято у полицейских. «Получили что-нибудь после ее смерти, а?» Роджерс вытянулся и сухо произнес: «Мисс Брейди оставила нам небольшое наследство в благодарность за долгую службу. И что в этом дурного?» «А вы-то сами, мистер Блор», — встрял Ломбард. «Что? Я?» «Ваше имя тоже было в списке». Блор побагровел. «Вы про Ландера? Случай с ограблением банка. Лондонский коммерческий». Судья Оргрейв оживился. «Я помню это дело. Судья, правда, был другой, но я его помню. Ландера осудили на основании ваших показаний. Ведь это вы расследовали то ограбление». «Я», — подтвердил Блор. «Ландер получил пожизненный срок и год спустя умер в Дартмуре. Он был слабого здоровья». «Он был бандит», — отрезал Блор. «Это он уложил ночного сторожа. Там все свидетельствовало против него с самого начала». Оргрейв медленно проговорил: «Кажется, вы еще получили благодарность за умелое ведение дела». Блор угрюмо ответил: «Повышение». И хрипло добавил: «Я исполнял свой долг». Ломбард неожиданно звонко рассмеялся и сказал: «Ха, надо же, какие здесь собрались исполнительные и законопослушные граждане. Все, кроме меня. А что у вас, доктор? Маленькая профессиональная ошибочка. Подпольная операция, наверное». Эмили Брент взглянула на него с нескрываемым раздражением и немного отодвинулась. Доктор Армстронг, полностью владея собой, лишь добродушно покачал головой. «Да я и сам теряюсь в догадках», — сказал он. «То имя, которое было названо вместе с моим, ничего мне не говорит. Как там ее? Клиз? Клоз? Никогда я не лечил такую женщину, да и чтобы кто-нибудь из моих пациентов умирал, тоже не припомню. Совершеннейшая загадка. Хотя, конечно, это было давно. Может, это кто-то из тех, кого я оперировал в больнице. Люди часто слишком поздно обращаются к врачам, а когда пациент умирает, всю вину сваливают на хирурга». Он вздохнул и покачал головой, а сам подумал: «Пьян, я был пьян и взялся за скальпель. Нервы ни к черту, руки дрожат. Конечно, я ее зарезал. Бедная старуха, а ведь простая была операция, если на трезвую голову. Хорошо еще, что в нашей профессии рука руку моет. Сестра, конечно, все поняла, но болтать не стала. Господи, как я тогда перепугался. Зато пить бросил. Но кто мог дознаться об этом столько лет спустя?»